оборвав фразу на полуслове, и, казалось, только сейчас заметила присутствие Эмилины. «Иди-ка ты спать, Эмилина, только послушай. Если Магуайр попробует позвать тебя куда-нибудь еще, не ходи ни за что. Ты меня поняла?» Эмилина кивнула, хотя и не понимала ни почему «не ходи», ни почему это мистер Магуайр вдруг будет ее куда-нибудь звать. Она поблагодарила миссис Басс за ее доброту и пошла наверх, стараясь ступать так тихо, чтобы никого не потревожить. И все-таки, когда она вошла, читавшая Хильда подняла голову от книги. «Я гуляла и совсем забыла про время», — сказала ей Эмилина. «И что же, Бас?» — поинтересовалась Хильда. «Велела не гулять по вечерам, но была добрая». «Ну уж, конечно», — услышала она слова Мэйми, сказанные на ухо Дови, и как бы подразумевающие, что Эмилина была единственной девушкой, к которой когда-либо проявляла доброжелательность миссис Басс. «И ты не будешь больше гулять вечерами?» — спросила Хильда, забавляясь и немного любопытствуя. «Конечно, нет, я постараюсь, но иногда я так скучаю по Фаэту». «Ну, выйдя от миссис Басс, до Фаэта не доберешься». Мэйми и Дови были в восторге от ответа Хильды и не пытались этого скрывать. В эту ночь Лоуэлл не появлялся в ее снах. Она смотрела в окно церкви, дома, на Лосиной горке. Миссис Магуайр играла на органе, и Эмилине разрешено было там находиться, хотя миссис Магуайр и не знала о ее присутствии. «Права ли я в своем предположении, что ты приглашена на чай к миссис Магуайр?» — спросила Хильда в своей обычной деловитой манере. Стояло рождественское утро. Остальные уже спустились к завтраку, и они были вдвоем в спальне. «Ой, да?» — сказала Эмилина радостно. «Но вы откуда знаете?» Хильда пожала плечами. «Мэйми считает, что ты в любимицах у Магуайра». «И вовсе нет!» — горячо возразила Эмилина, как будто оправдываясь. «Разве он только со мной добрый?» Хильда, ничего не сказав, улыбнулась, но так, что стало понятно. В кои-то веки Эмилина сумела ответить как надо. «Ну ладно, выброси это из головы», — сказала она затем. «И если хочешь, давай пойдем вместе. Я тебя проведу». За завтраком все, как могли, вели себя по-праздничному, изо всех сил стараясь хотя бы уравновесить грусть Рождества так далеко от дома. Жившие неподалеку от Лоуэлла уже уехали домой на праздники. И хотя было несправедливо на них сердиться, оставшиеся девушки даже имен их не вспоминали и как бы сомкнули круг. Все были радостно возбуждены. За праздничным обедом Мэйми сказала несколько слов Эмилине, забыв на миг о своей вражде. И даже воздух в церкви, казалось, согрелся, когда после богослужения запели рождественский хорал. По мере того, как шел день, возбуждение Эмилины все возрастало. За обедом она почти не радовалась жаркому, так как все время боялась капнуть на платье. После обеда она причесалась старательнее, чем когда-либо, узлом уложив на затылке аккуратно заплетенные косы. Радостное волнение не отступало, и в ожидании Хильды, которая настояла на том, чтобы кончить письмо и потом только выйти, она болтала без умолку. В конце концов Хильда не выдержала. «И кто бы мог подумать, что ты такая трещотка?» «Трещотка!» Впервые услышанное слово привело Эмилину в восторг, но она все-таки сумела взять себя в руки и замолчать. Наконец Хильда кончила писать, и они вместе спустились по лестнице и вышли из дому.